Глава 30. «Ползи сюда, дружочек, мы выходим на тропу войны», — весело провозгласил Даниил, мягко пиная под столом храпящего во сне Рэмбо. Пушистик тут же подскочил, словно ужаленный, и за доли секунды вытащил из ножен свою острую, как бритва, катану. «Отбой, Рэмбо», — бодро скомандовал Дэн. «Холодное оружие мы оставляем дома. Ограничимся твоими клыками и тяжелым характером», — заявил он. «И моими мозгами», — уже задумчиво добавил он. Подойдя к огромному зеркалу на двери шкафа купе, он внимательно рассмотрел свое отражение. И убедился в том, в чем и так уже был уверен. Ни на шее, ни на лице не осталось даже и следа от стычки с Алексом. Он снова имел вполне презентабельный вид и мог спокойно выходить в люди. «Спасибо, Викуся», — с довольной улыбкой пробормотал Дэн. Вытащив из шкафа спортивную сумку, он кинул ее на пол и обратился к домовому. «Ныряй сюда и включи режим стелс». Кинув на него недовольный взгляд, домовой все же подчинился. Запихнув свое тельце в сумку, он сверкнул на Дэна маленькими черными глазенками и превратился в невидимку. Даниил вытащил из кипы бумаг на столе небольшую папку, положил ее сверху на тушку домового и застегнул молнию. Потом накинул кожаную куртку, взял с тумбочки ключи от машины, закинул сумку на плечо и отправился восстанавливать справедливость. Долгий и неприятно громкий звонок в дверь сильно резанул по нервам цыганки и отозвался скребущей болью в ее и без того раскалывающейся голове. Она не понимала, почему, но в последнее время каждый ее ночной магический сеанс заканчивался утренним взрывом мозга. Силой воли стащив себя с дивана, Алия сунула ноги в тапочки, проглотила таблетку пенталгина и поплелась открывать. Она не могла проигнорировать этот звонок. На пороге мог стоять богатенький клиент. Нацепленная радушная улыбка быстро стекла с лица, когда она увидела, кто именно к ней пожаловал. «Здрасте», — процедила Алия сквозь зубы. «С чем пожаловали?» С подозрительностью уставилась она на незваного гостя и его увесистую спортивную сумку. Ей сильно захотелось захлопнуть дверь прямо перед его носом. Но сотрудникам полиции она старалась не хамить до сего дня. «Разрешите войти?» С белоснежной голливудской улыбкой спросил Даниил. «А разве вам нужно разрешение?» Скрывая презрение, повела она плечами и впустила визитера в квартиру. «Скажите, а вы верите в Бога?» Войдя внутрь, сразу огорошил Алию молодой человек. «Чего?» — вытаращила на него глаза гадалка. «Я хочу поговорить с вами об одной замечательной книге», — невозмутимо продолжил Даниил. «Она называется «Уголовный кодекс». Божья кара на земле иногда находит отражение в ее статьях. Одна из моих самых любимых — это статья 105, а точнее, ее пункт «Ж», части 2, где указано: «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью». «Изумительно четкая формулировка, не правда ли?» — приподнял бровь старейшина ордена. «Это вы на что намекаете?» Цыганка сверкнула на него черными глазищами так, что любой другой почувствовал бы себя проклятым до седьмого колена, но только не Дэн. Проигнорировав этот испепеляющий взгляд, он, даже не снимая обуви, спокойно прошел в комнату и уселся в кожаное кресло. Опустив с глухим стуком сумку на пол, он расстегнул ее и достал белую папку. «Намекает вам Бог, чтобы вы душу свою не губили. А я говорю четко и прямо. Сейчас вы напишете признательные показания в том, что, сговорившись со своим братом Шандором, вы убили мужа гражданки Елены Матвеевой, Антона, и закопали его тело в лесу у дороги с целью сокрытия данного преступления». Со стола взметнулся в воздух чистый лист бумаги. Через секунду к нему присоединилась ручка. С волнистыми подпрыгиваниями они долетели до Алии и спустились перед ней на журнальный столик. Ноги цыганки подкосились, и она рухнула в соседнее кресло. «Потом вы подпишете эти показания кровью и сегодня же отнесете их в 7-е отделение полиции, следователю Андрею Анисимову», — хладнокровно заявил Даниил. «А иначе?» Взгляд цыганки сочился ненавистью, словно концентрированной кислотой. «А иначе я прямо сейчас отправлюсь на аудиенцию к Елене Матвеевой и покажу ей эту папочку с фотографиями из аэропорта, где четко видны и вы, и Антон, а также указана точная дата прибытия ее мужа с Багамских островов. Разумеется, я не могу рассказать этой суровой богатой женщине о том, что ваш бывший домовой по имени Зох был свидетелем убийства ее мужа. В моей версии он будет фигурировать как бомж Захар, который внезапно куда-то якобы исчез», — усмехнулся Дэн. «С бомжами такое бывает. Но даже одних фотографий с камеры аэропорта ей будет достаточно, чтобы понять, как сильно выдурили ей голову все это время. Как вы думаете, сколько часов после этого проживете?» «Вы этого не сделаете», — побледнела Алия. «Хотите поспорить?» — вскинул бровь Даниил. «Да кто ты вообще такой?» Потрясенно смотрела она на него. Магический шар с ее гадального столика резко взмыл вверх и разбился о стену, усеяв осколками всю комнату. Цыганку прошиб озноб от страха, и она схватилась за ручку. «Хорошо, диктуйте», — обреченно выдохнула Алия. «Ну вот и славно», — торжествующе улыбнулся Даниил. Его план минимум на сегодня был выполнен. Осталось только вернуться в орден и отвезти Нику назад на квартиру, к вечно голодному коту.